Поддержки на воде. День третий. С участием соседа Говнюка. 248 комментариев, 29 поделились. Кэнди Кан. О май гад. Сосед Говнюк огонь. Хелли Хорен, 345. Кто он? Битти Джи, 345. Можно побольше соседа Говнюка, пожалуйста. Лора Бора. Кэнди Кан, скажи. Майк Марн. Дайте еще горячего соседа. Юзер 293459-3342. Пардон, я срочно переезжаю в ваш дом.